Раскол церкви и государства. Позиция церкви в начале XVII века. Несмотря на суровые испытания в дни русского лихолетия, в событиях смутного времени церковь занимала одну из ведущих позиций. В годы смуты польские воины существенно подорвали имущественное состояние русских церквей, осквернив и разграбив их, а при отступлении уничтожив в огне почти все московские церкви. Многие служители церквей были убиты или взяты в плен, как глава русского православия митрополит Филарет, однако его возвращение из восьмилетнего плена значительно повысило авторитет церкви в 20-х годах 17-го столетия. Филарет фактически соединил в своих руках светскую и церковную власть. Своей деятельностью он, по сути, подготовил почву для превращения России в теократическое государство, где ведущую роль играет церковь. Он стал управляющей рукой своего сына Михаила, решая все без исключения государственные вопросы совместно с царем или единолично. Начало разногласий. Несмотря на то, что соборное уложение 1649 года ограничивало рост церковного землевладелия и во многом урезало права монастырей, экономическое могущество церкви оставалось по-прежнему велико. Вместе с тем, церковь не представляла собой единую силу. Истоки расхождений в церковной среде восходят к 40-м годам XVII века, когда в Москве сложился кружок ревнителей древнего благочестия. Его возглавлял царский духовник Стефан Ванифатьев, а его членами были новгородский митрополит Никон, протопоп Аввакум и другие светские церковные деятели. Их стремления были направлены на поднятие нравственности духовников и противодействие проникновению светской власти в духовную жизнь населения. Но основные задачи их деятельности были направлены на исправление ошибок и описок в русских церковных книгах, появившихся из-за переписывания в течение веков от руки церковного текста и искажающих его понимание. Их поддержал и царь. Однако несогласие началось, когда речь заходила о выборе образцов, по которым надлежало производить исправление. Одни священники, в том числе Аввакум и Иосиф, считали, что за основу нужно принять древнерусские рукописные книги. Другие считали, что переписывать необходимо с греческих оригиналов. Этого мнения придерживались сам царь Алексей с ближайшим окружением и Никон. Несмотря на свою непримиримость, споры вначале не выходили за рамки богословских рассуждений узкого круга лиц. Так продолжалось до смерти патриарха Иосифа, после которого главой Русской Православной Церкви стал Никон в 1651 году. Мирское имя Никона было Никита Минов. Он был родом из семьи мордовского крестьянина, где ему с детства привили любовь к Богу и молитве. Выросший в религиозной сельской семье в 19 лет, Никита стал местным священником, а спустя 11 лет – монахом Соловецкого монастыря. Царь Алексей Михайлович познакомился с ним, когда Никон был архимандритом Новоспасского монастыря в Москве и проникся незаурядным умом и силой характера будущего патриарха. В церковных разногласиях молодой царь безоговорочно принял сторону Никона и после получения Никоном высшего церковного сана поручил ему осуществить необходимые преобразования. Проведение церковной реформы. В 1653 году Никон начал проводить церковную реформу. Наиболее существенные изменения коснулись церковных обрядов. Никон заменил обычай креститься двумя пальцами троеперстием, земные поклоны заменили поясными, в богослужебные книги вписывали слова, по сути, равнозначные, но по форме другие. Произошла замена и других ритуалов. Например, хождение при освящении церквей и при крещении осуществлялось против солнца, а не по солонь. Была введена тройная аллилуйя. А из символа веры исключили слова, которых не было в греческих церковных документах. Многие верующие люди возроптали и отнесли начало войны с Речью Посполитой наказанием Божьим за совершаемое святотатство. Из Москвы были высланы недовольные этими изменениями, одним из которых был Аввакум. Его сослали в Сибирь, чтобы предупредить народные волнения. С этой же целью в 1654 году Церковный собор предложил по возможности привести действующие отряды в соответствие с русскими обычаями, а не только с греческими. Разъединение царя и патриарха. Одновременно Никон, некогда бывший личным другом царя Алексея Михайловича, поставленный патриархом при содействии царя, стал претендовать на государственную власть. Он демонстративно подчеркивал превосходство духовной власти над светской. «Яко же месяц емлет себе свет от солнца, Только жди, и царь поемлет посвящение, помазание и венчание от архиереи. По сути, он стал соправителем царя, а во время отсутствия Алексея Михайловича занимал его место. В приговорах Боярской думы появилась такая формулировка: «Светлейший патриарх указал, и бояре приговорили». Но Никон переоценил свои силы и возможности. Приоритет светской власти был уже определяющим в политике страны, а русский царь не пожелал терпеть попытки подвинуть его на троне. Он стал отдалять от себя патриарха, который, оскорбленный подобным поведением, покинул свой пост и удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, ожидая, что царь одумается и будет молить его вернуться к своим обязанностям в Успенский собор. Но, вопреки его ожиданиям, царь не только не раскаялся, но и начал готовить церковный суд над Никоном за то, что самовольно и без нашего царского величества повеление церковь оставил и от патриаршества отрекся. Для этого был созван церковный собор в 1666 году, который вынес приговор о низложении Никона и вечной ссылке его простым монахом в Северный Ферапонтов монастырь. Вместе с тем, церковный собор объявил проклятие всем противникам реформы. После этого раскол в России разгорелся с гораздо большей силой. Исключительно религиозное в начале движение приобрело социальную окраску. Однако силы споривших между собой реформаторов и старообрядцев были неравны. На стороне первых находилась церковь и государство, вторые защищались только словами. Движение старообрядцев. Движение старообрядчества было сложным по составу участников. В него входили горожане и крестьяне, стрельцы, представители черного и белого духовенства и, наконец, бояре, ярким и хрестоматийным представителем которых стала боярыня Морозова. Общим их лозунгом был «возврат к старине», хотя каждая из этих групп понимала это по-своему. Трагическая судьба выпала на долю старообрядцев уже в XVII веке. Одним из известных примеров поломанной церковной реформой жизни стала судьба неистового Аввакума. Аввакум Петров, годы жизни 1620-1682, с юных лет посвятил себя церкви, проповедуя благочестивый и богобоязненный образ жизни. Реформы Никона вызвали у него резкое отрицание, которое он активно внедрял в сознание своей паствы. За это его лишили духовного сана в Казанском соборе, затем арестовали и заключили в монастырь. После этого, как уже было сказано, его с семьей отправили в ссылку в Сибирь, откуда он вернулся в 1664 году. Однако в Москве он продолжал пропагандировать старообрядческие идеи и был растрижен в монахи и вновь заключен в темницу, а впоследствии приговорен к казни путем сожжения заживо. А последняя четверть 17-го столетия озарена кострами массовых самосожжений. Преследования вынудили старообрядцев уйти в глухие места, на север, в Заволжье, где их не коснулась цивилизация ни в 18-м, ни в 19-м, ни даже в 20-м веке. Вместе с тем старообрядцы, благодаря своей удаленности, остались хранителями многих древних рукописей. История и историки благодарны им за это. Что касается официальной церкви, то она пошла на компромисс со светской властью. Собор 1667 года подтвердил независимость духовной власти от светской. По решению этого же собора был упразднен монастырский приказ, а также отменялась практика суда светского учреждения над духовенством.